Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Ребус смерти». Подпишитесь на наш канал в Бусти по ссылке в описании, и вы сможете ознакомиться со всей нашей библиотекой. Пролог. «Куда ты уходил?» – спросила старуха, ерзая в постели. «Мне надо было в туалет. Я была совсем одна». Молодой человек, стоявший рядом с кроватью, сиял от радости. Ее недовольный тон словно его не касался. «Мне надо было в туалет», — повторила она, на этот раз задумчиво, как будто смысл произнесенных слов только сейчас до нее дошел. «Мама, у меня отличные новости», — сказал молодой человек. «Скоро все будет хорошо. Я сделаю все как надо». «Куда ты все время уходишь?» — капризно спросила она. «Недалеко. Ты же знаешь, я никогда не ухожу далеко». «Я не люблю оставаться одна». Он блаженно улыбнулся. «Очень скоро все будет хорошо. Все будет так, как должно было быть. Поверь мне, мама, я придумал, как все исправить. Он отдаст мне то, что забрал». «Ты пишешь такие прекрасные стихи». В комнате не было окон. Единственным источником света служила лампа на прикроватной тумбочке. Этот свет подчеркивал крупный шрам на шее старухи и странный блеск в глазах ее сына. «А танцевать пойдем?» — спросила она, глядя сквозь него и сквозь темную стену за его спиной, словно там было радостное видение. «Конечно, мама, все будет просто идеально». «Где моя деточка?» «Я здесь, мама». «Баю-баюшки, баю, баю деточку мою». «Баю-бай, мама, баю-бай, баю-бай». «Мне надо в туалет», — произнесла она, на этот раз почти кокетливо. Часть первая. Опасные воспоминания. Глава первая. Коп. Арт. Джейсон Странг был человеком во всех смыслах незаметным. Невзрачный мужчина 30 с чем-то лет, чье существование едва замечали даже соседи. Его было не видно и не слышно. Во всяком случае, никто не мог вспомнить, чтобы он когда-либо с кем-нибудь говорил. Хотя, возможно, кому-то кивал или даже здоровался, а то и обменивался парой слов. Никто не помнил наверняка. Все были поражены и даже сперва не поверили, когда оказалось, что мистер Странг одержим одной страстью. Он убивает усатых мужчин средних лет, а впоследствии крайне неприятным способом избавляется от тел, расчленяет их на небольшие удобные фрагменты, упаковывает в цветную обертку и отправляет по почте офицерам местной полиции в качестве подарков на Рождество. Дэйв Гурни пристально рассматривал на экране скучное, невыразительное лицо Джейсона Странка. Если быть совсем точным, то это была фотография оперативного учета, увеличенная до реального размера и окруженная панелями программы для обработки фотографий, в которой Гурни уже неплохо разбирался. Он поднял яркость у радужки глаза преступника, нажал кнопку мышки и отодвинулся, чтобы оценить эффект. Лучше, чем было, но все равно не то. Глаза — самое сложное. Глаза и рот, но они и самое главное. Иногда ему приходилось возиться с насыщенностью или яркостью какого-нибудь крохотного блика по нескольку часов. И все равно результат не заслуживал того, чтобы показать его Соне, не говоря уже о Мадлен. Глаза были важной деталью, потому что именно они, как ничто другое, передавали напряжение, противоречивость. Взгляд был замкнутым, как будто невидящим, но в нем сквозила жестокость. Это особое выражение отпечаталось на лицах многих убийц, с которыми Гурни довелось как следует пообщаться. При помощи терпеливых манипуляций с фотографией он добился правдоподобного взгляда у Хорхе Кунцмана, товароведа из универмага Уолмарт, который хранил голову своей последней подружки в холодильнике, пока у него не появлялась новая. Ему и самому тогда понравился результат, передававший черную пустоту, скрытую за скучающим взглядом Кунцмана. А Соня и вовсе была в восторге. Она его так хвалила, что он поверил в свой талант. Ее реакция и неожиданная покупка портрета одним из Сониных знакомых коллекционеров вдохновили его сделать серию обработанных фотографий, которая теперь, под названием «Портреты убийц глазами преследователя», выставлялась в маленькой, но не дешевой галерее Сони в Итаке. Как вышло, что недавно ушедший в отставку детектив Нью-Йоркского полицейского управления при его неприкрытом равнодушии к искусству в целом и к авангардному искусству в частности, а также при его нелюбви к славе, оказался главным автором на модной художественной выставке с фотографиями, поражающими воображение брутальным реализмом, психологичностью и мастерской обработкой? На этот счет существовало два совершенно разных ответа. Его собственный и его жены. Он считал, что все началось в тот день, когда Мадлен уговорила его ходить с ней в музей Куперстауна на курс искусствоведения. Она вечно куда-то его тащила из норы, из дома, из самого себя, куда угодно. Он понял, что единственный способ остаться хозяином своему времени — это периодически поддаваться ей. Посещение курса искусствоведения было в этом смысле стратегическим ходом. Хотя перспектива таскаться на лекции ему претила, он надеялся, что это обеспечит ему месяц-другой покоя. Дело не в том, что он был диванным лентяем. В свои 47 лет он все еще отжимался, подтягивался и приседал по 50 раз кряду. Просто он не слишком любил куда-то выбираться из дому. Однако курс преподнес ему целых 3 сюрприза. Вопреки его уверенности, что придется прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы не засыпать на лекциях, он сидел и не мог оторвать взгляда от Сони Рейнольдс, местной галеристки и художницы. Она не была красавицей в североевропейском понимании красоты а-ля Катрин Денёв. Ее губы были слишком пухлыми, скулы слишком выдающимися, нос слишком длинным. Однако все эти черты, несовершенные по отдельности, складывались в гармоничное целое и поражали воображение благодаря огромным зеленым глазам с поволокой и удивительной манере держаться легко и расслабленно, с ненаигранной чувственностью в каждом жесте. Среди 26 слушателей было 6 мужчин, и все они были заворожены ею. Вторым сюрпризом оказался его неожиданный интерес к предмету. Соня питала особую страсть к фотографии и много говорила о том, как она становится искусством. Как, благодаря обработке, можно получить яркие образы, по силе воздействия значительно превосходящие оригинал. Третий сюрприз появился спустя 3 недели из 12-недельного курса. Соня с энтузиазмом рассказывала про шелкографические отпечатки передержанных фотографий, сделанные неким современным художником. Гурни смотрел на эти отпечатки, и его посетила мысль, что он мог бы прибегнуть к необычному ресурсу, к которому имел особый доступ, и использовать его неожиданным образом. Отчего-то эта идея вдохновила его. Последнее, чего он ожидал от курса по искусствоведению, — это вдохновение. Как только ему пришло на ум, что фотографии преступников, особенно убийц, можно делать больше, ярче, резче, чтобы проявить живущее в них чудовище, которое он изучал и преследовал долгие годы своей карьеры. Эта мысль захватила его полностью. Он думал об этом чаще, чем готов был бы признаться. В конце концов, он был человеком осторожным, привыкшим рассматривать любую тему со всех сторон, находить изъян в каждом утверждении, наивность в любом порыве энтузиазма. Тем ясным октябрьским утром Гурни сидел в своей берлоге и обрабатывал фотографию Джейсона Странка, когда приятный процесс прервал звук падающего предмета за его спиной. «Я их здесь положу», — сказала Мадлен тоном, который кому угодно показался бы вполне обыденным, но Гурни распознал в нем напряженность. Он посмотрел через плечо и сощурился при виде маленького мешочка, прислоненного к двери. «Кого их?» — переспросил он, отлично зная ответ. «Тюльпаны», — ответила Мадлен все тем же ровным тоном. «То есть луковицы?» Это было ненужное уточнение, и оба это понимали. Так Гурни выражал свою досаду, когда Мадлен пыталась заставить его сделать что-то, к чему он не был расположен. «И что я должен с ними сделать?» «Вынести в сад и помочь мне их посадить?» Он хотел указать ей на отсутствие логики в идее принести ему саженцы, чтобы он отнес их обратно в сад, но сдержался. «Мне надо сперва закончить работу», — слегка раздраженно ответил он. Было понятно, что сажать тюльпаны посреди роскошного бабьего лета, с видом на пылающий красками осенний лес и изумрудный луга под густо-синим небом, ничуть не обременительное занятие. Просто он ненавидел, когда его отрывали от дела. Себе он объяснял, что такая реакция — побочный эффект его главного достоинства — линейного логического ума, благодаря которому он стал таким успешным детективом. Он всегда замечал малейшую непоследовательность в рассказах подозреваемых, микроскопические несостыковки, незаметные для большинства. Мадлен взглянул на экран через его плечо. «Как можно в такой день возиться с таким уродством?» — спросила она. Глава вторая. Идеальная жертва. Дэвид и Мадлен Гурни жили в добротном загородном доме постройки XIX века. Он примостился в уголке укромно расположенного луга, в конце проселочной дороги посреди холмов округа Делавер, в 8 километрах от деревни Walnut Crossing. 4 гектара луга были окружены лесом, где росли клены, дубы и вишни. Дом сохранил свою первозданную архитектурную простоту. Гурни владели им всего год, но успели вернуть ему первоначальный вид, убрав неудачные нововведения предыдущего владельца. Заменили невзрачные алюминиевые окна деревянными с переплетом в духе ушедшего столетия. Не то чтобы Гурни болели душой за историческую аутентичность. Просто обоим казалось, что первоначальный вид дома был каким-то правильным. Насчет того, как должно выглядеть и ощущаться жилище, Дэвид и Мадлен всегда сходились во мнениях, чего нельзя было сказать о других вопросах, особенно в последнее время. Эта мысль весь день мало-помалу портила Дэвиду настроение с того момента, как жена обозвала его работу уродством. Сидя в любимом садовом кресле после посадки тюльпанов, он все еще думал об этом сквозь дрему, когда раздался шелест невысокой травы. Шаги Мадлен. Она остановилась у кресла, и Дэвид приоткрыл один глаз. «Как думаешь?» — произнесла она спокойным и легким тоном. «Может, лодку вытащить? Или уже поздно?» Это прозвучало как нечто среднее между вопросом и вызовом. В свои 45 Мадлен была стройной и спортивной. Ее легко можно было принять за 35-летнюю. У нее был открытый, откровенный, внимательный взгляд. Ее длинные темные волосы, кроме нескольких непослушных прядей, были собраны под широкополой соломенной шляпой. Он думал о своем и ответил вопросом на вопрос. «А что? У меня там действительно уродство». «Естественно, уродство. Разве ты не этого добиваешься?» Он поморщился. «Ты имеешь в виду персонажей?» «А что же еще?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Мне показалось, ты с каким-то презрением говорила обо всем. И о содержании, и о форме». «Прости». Однако раскаяние в ее голосе не прозвучало. Он хотел ей об этом сказать, но Мадлен сменила тему. «Так что, предвкушаешь встречу с этим своим однокурсником?» «Вообще-то нет», — признался он, откидывая спинку кресла чуть дальше. «Я не любитель вспоминать былое». «Может, он собирается попросить тебя раскрыть какое-нибудь убийство?» Гурни внимательно посмотрел на жену, но ее взгляд был непроницаем. «Думаешь, он за этим сюда едет?» — спросил он. «А разве ты не этим знаменит?» В ее голосе появились стальные нотки. Последние месяцы он часто за ней такое замечал и предполагал, что знает причину. У них были разные взгляды на то, что означает его уход из полиции и какие перемены в их жизни он должен за собой повлечь. А еще точнее, как это должно изменить его самого. Кроме того, тучи сгущались над его новым увлечением, проектом с портретами убийц, который поглощал все его время. Он подозревал, что причина неприязни Мадлен к этому занятию кроется в восторженных отзывах Сони. «А ты в курсе, что он тоже знаменитость?» — спросила она. «Кто?» «Твой однокурсник». «Нет. Он по телефону упомянул, что написал книгу, и я вкратце почитал про это в интернете. Но я бы не подумал, что он прямо знаменит». «У него две книги», — сказала Мадлен. «Он директор в каком-то институте в Пионе, читал курс лекций, которые показывали по каналу PBS. Я распечатала обложки его книг из интернета. Может, тебе интересно будет?» «Думаю, он сам мне все расскажет и про себя, и про свои книги. Он вообще-то не из застенчивых». «Как хочешь. Я все равно на всякий случай оставила распечатки у тебя на столе. Да, кстати, звонил Кайл». Он молча посмотрел на нее. «Я сказала, что ты перезвонишь». «Почему ты меня сразу не позвала?» Вопрос прозвучал грубее, чем он хотел. Сын звонил ему довольно редко. «Я спросила, надо ли тебя позвать. Он сказал, что не хочет отвлекать тебя и что дело не срочное». «Он больше ничего не сказал?» «Нет». Она повернулась и пошла по густой влажной траве к дому. Дойдя до порога и положив пальцы на ручку двери, она будто вспомнила что-то еще, оглянулась и с подчеркнуто озадаченным видом произнесла. «Если верить обложке, этот твой однокурсник прям святой. Само совершенство. Гуру достойного поведения. Непонятно, зачем ему могла понадобиться консультация детектива, специалиста по убийствам». «Детектива в отставке», — поправил Гурни. Но она уже зашла в дом и не потрудилась смягчить грохот захлопнувшейся двери. Глава третья. Беда в раю. Следующий день выдался еще более великолепным. Образцовый октябрь из календаря с видами Новой Англии. Гурни проснулся в 7 утра, принял душ, побрился, надел джинсы и легкий свитер и пил кофе в садовом кресле на террасе, выложенной голубым песчаником. Эти французские двери и террасу, куда выходила дверь нижней спальни, он пристроил к дому по настоянию Мадлен. В этом ей не было равных. Она отлично видела, какую деталь можно добавить, как она будет сочетаться с салом. Это выдавало другие качества Мадлен — интуицию, живое воображение, отличный вкус. Но когда они увязали в дебрях разногласий, в топком болоте неоправданных ожиданий и взаимных претензий, Дэвид почти забывал о ее безусловных достоинствах. «Нужно будет перезвонить Кайлу. Только придется подождать 3 часа из-за разницы во времени между Walnut Crossing и Сиэтлом». Он устроился поудобнее в кресле, согревая руки от теплую чашку с кофе. Он посмотрел на тоненькую папку, которую взял с собой на террасу, и попытался представить себе однокурсника, которого не видел 25 лет. Фотография на обложках, которые Мадлен распечатала с сайта книжного магазина, оживила в памяти Дэвида не только лицо. Он вспомнил и тембр его голоса, как у ирландского тенора, и обезоруживающую улыбку. Когда они учились в колледже Фордхэм и жили на кампусе в Бронксе, Марк Меллори был заметным персонажем. Его искрометный юмор, нескончаемую энергию и грандиозные амбиции омрачала некоторая сумасшедшенка. Он любил ходить по краю и умудрялся удерживать баланс между безрассудством и расчетливостью, но всегда был в шаге от того, чтобы сорваться в пропасть. Судя по информации на его сайте, после недолгого витания над бездной в молодости, он пережил какой-то духовный опыт, и жизнь его кардинально изменилась. Поставив чашку на узкую ручку кресла, Гурни открыл лежавшую на коленях папку, достал распечатку письма, полученного от Мэлори неделю назад, и снова перечитал его. «Привет, Дэйв. Надеюсь, тебя не смутит, что старый однокурсник пишет тебе столько времени спустя. Никогда не знаешь, чем может пожаловать голос из прошлого. Я следил за успехами наших ребят через клуб выпускников и был поражен, как высоко некоторые взлетели. Рад был узнать о твоих достижениях и прочесть отзывы о твоей работе. В одной статье газета клуба назвала тебя самым выдающимся детективом в Нью-Йоркском полицейском управлении. Я ничуть не удивился, потому что хорошо помню, что из себя представляет Дэйв Гурни. А год назад я прочитал, что ты ушел в отставку и переехал в Делавэр. Я обратил на это внимание, потому что я сам нахожусь в городке Пион. Мы, получается, почти соседи. Ты вряд ли об этом слышал, но я здесь открыл нечто вроде реабилитационного центра. Называется Институт духовного обновления. Звучит возвышенно, я понимаю. Но на деле все довольно приземленно. Знаешь, за последние годы я много раз думал, что хорошо бы с тобой снова повидаться. Но в конце концов, написать тебе меня заставила одна непростая ситуация. Думаю, никто не даст мне совета лучше, чем ты. Я бы хотел тебя навестить, если ты не против. Если сможешь уделить мне полчаса, я заеду в Walnut Crossing или в любое другое место, где тебе будет удобно. Помню, как мы с тобой болтали обо всем на кампусе или в баре, и эти воспоминания, не говоря уже о твоей профессиональной репутации, подсказывают мне, что именно с тобой следует поговорить о моем запутанном деле. Это своего рода ребус, который, как мне кажется, тебя заинтересует. Ты всегда отличался умением устанавливать между событиями связи, которые больше никому не были видны. Когда я думаю о тебе, я вспоминаю твою безупречную логику и удивительную ясность ума. Те качества, которых мне сейчас больше всего не хватает. Я позвоню тебе в ближайшие несколько дней по номеру, который указан в каталоге выпускников. Надеюсь, он актуален. С наилучшими пожеланиями, Марк Меллори. Постскриптум. Даже если ты в результате запутаешься так же сильно, как я сам, и не сможешь мне помочь, я все равно буду очень рад тебя видеть. Звонок раздался 2 дня спустя. Гурни тут же узнал голос, к его удивлению, не изменившийся за годы, если не считать нотки нервозности. После нескольких дежурных фраз о том, как жаль, что они не общались все это время, Меллори перешел к делу. Могут ли они увидеться в ближайшие дни? Чем раньше, тем лучше, потому что ситуация требует безотлагательного решения. У нее появилось развитие. Нет, по телефону он ничего обсуждать не станет, и при встрече Гурни поймет, почему. Меллори должен ему кое-что показать. Нет, местная полиция не сможет решить эту задачу. Почему, он также объяснит, когда приедет. Ну нет, никакого правонарушения не произошло. Во всяком случае, пока. Речь не идет о преступлении или угрозе преступления. По крайней мере, он не смог бы доказать наличие такой угрозы. Господи, ну решительно невозможно что-либо объяснить по телефону. Лично было бы настолько проще. Да, он понимает, что Гурни не занимается частными расследованиями, но он просит всего полчаса его времени. Ну, найдется ли у него полчаса? Со смешанными чувствами Гурни согласился. Любопытство в нем часто одерживало верх над замкнутостью. На этот раз его заинтересовали истерические нотки в вежливой речи Меллори. Кроме того, он сам не до конца отдавал себе отчет, как сильна была его тяга к разгадыванию ребусов. Перечитав письмо в 3-й раз, Гурни убрал его обратно в папку и позволил себе отдаться воспоминаниям. Утренние лекции, на которых Меллори, явившись с похмелья, отчаянно скучал. Как он постепенно оживал к вечеру, приступы шутовства и проницательности, случавшиеся с ним под воздействием спиртного. Он был прирожденный актер, звезда университетского театра. Как бы он ни зажигал каждый вечер в баре, на сцене он был еще зажигательней. Он зависел от публики. Она была нужна ему, как воздух. Гурни открыл папку и снова пробежался по письму. Его смущало описание их отношений. Они с Меллори общались значительно менее содержательно и близко, чем следовало из письма. Однако у него было ощущение, что Меллори тщательно подбирал слова, которыми обращался к нему. Письмо переписывалось несколько раз. Было видно, что над ним много думали, и лесть, как и все остальное в этом послании, была не случайной. Но чего он добивался? Очевидным образом, согласие на личную встречу и разговор об упомянутом ребусе. Остальное было загадкой. При этом вопрос был очень важен для Мелори, как следовало из аккуратно взвешенной и сформулированной смеси теплых слов и отчаяния. Отдельного внимания заслуживал постскриптум. Помимо завуалированного вызова, который содержался в предположении, что Гурни может не справиться с задачей, он также пресекал возможность легкого отказа. На такое письмо невозможно было ответить, что ты отошел от дела и не сможешь помочь, потому что это было бы слишком грубым ответом старому другу. Да, письмо определенно было тщательно продумано. Тщательность. Это было что-то новое, никак не свойственное прежнему Марку Мелори. Эта перемена показалась Гурни любопытной. В этот момент на террасу вышла Мадлен и остановилась на полпути к креслу, в котором сидел Гурни. «Твой гость приехал», — без выражения сообщила она. «Где он?» «В доме». Он посмотрел вниз. По ручке кресла зигзагом полз муравей. Он щелчком отправил его в полет. «Попроси его, чтобы вышел сюда», — сказал Гурни. «Погода слишком хорошая, чтобы сидеть внутри». «Да, это точно», — произнесла она, и это прозвучало одновременно едко и иронично. «Кстати, он до жути похож на свою фотографию на обложке. Действительно, до жути». «Почему до жути? Ты о чем?» Но она уже вернулась в дом и не ответила ему. Глава 4. «Знаю, как ты дышишь». Марк Мелори рассекал мягкую траву широкими шагами. Он подошел к Гурни с таким видом, будто собирался его обнять, но что-то заставило его передумать. «Дэйви!» — воскликнул он, протягивая руку. «Дэйви?» — удивился Гурни. «Господи!» — продолжил Мелори. «Ты вообще не изменился. Боже мой, как я рад тебя видеть! Отлично выглядишь! В Фордхэме поговаривали, что ты похож на Роберта Редфорда в фильме «Вся королевская рать». И вот до сих пор похож. Если бы я не знал наверняка, что тебе 47, как и мне, я бы подумал, что тебе 30». Он схватил Гурни за кисть обеими руками, как будто это был драгоценный объект. «Пока ехал сюда из Пиона, я вспоминал, какой ты всегда был спокойный и уравновешенный. Человек отдушина. Ты был настоящий отдушиной. И взгляд у тебя до сих пор такой же. Спокойствие, собранность и уверенность в себе. И плюс к тому, самая светлая голова в городе. Ну, как ты поживаешь?» «Мне повезло», — ответил Гурни, высвобождая руку. Он был настолько же спокоен, насколько Мелори возбужден. «Жаловаться мне не на что». «Повезло», — по слогам протянул Мелори, как будто пытаясь вспомнить значение иностранного слова. «У тебя здесь славно, очень славно». «У Мадлен отличный вкус. Присядем». Гурни кивнул на пару потрепанных садовых кресел, стоявших друг напротив друга между яблоней и кормушкой для птиц. Мелори сделал был шаг в том направлении, но внезапно остановился. «А у меня с собой был...» Мадлен вышла к ним из дома, неся перед собой элегантный портфель. Он был не броский, но дорогой. Подставь всему наряду Мелори, от ручной работы английских ботинок, разношенных и не слишком начищенных, до идеально сидящего, но слегка помятого кашемирового пиджака. Это был костюм человека, желающего показать, что он умеет управляться с деньгами и не дает им управлять собой, умеет достигать успеха, не поклоняясь успеху, и что в целом благополучие дается ему с легкостью. Несколько диковатый взгляд, впрочем, диссонировал с внешним видом. «А, да, благодарю», — сказал Мелори, принимая портфель с явным облегчением. «А где же я его...» «Вы оставили его на журнальном столике?» «А, да-да, действительно. Я сегодня ужасно рассеянный. Спасибо». «Хотите что-нибудь выпить?» «Выпить?» «У нас есть домашний холодный чай. Но если вы хотите что-нибудь другое...» «А, нет-нет, холодный чай — то, что нужно. Спасибо». Рассматривая однокурсника, Гурни внезапно понял, что имела в виду Мадлен, сказав, что он до жути похож на свою фотографию на обложке. На той фотографии сильнее всего в глаза бросалась некая небрежная продуманность снимка. Это была не студийная съемка, но портрет получился без лишних теней или неудачной композиции, присущих непрофессиональным фотографиям. Мэлори был воплощением этой тщательно скроенной небрежности, движимого самолюбием стремления не казаться самолюбивым. Мадлен, как всегда, попала точно в цель. «В своем письме ты упоминал о какой-то проблеме», — напомнил Гурни с резкостью, граничащей с грубостью. «А, да», — отозвался Мэлори, но вместо того, чтобы перейти к делу, вспомнил случай, как один их однокурсник ввязался в довольно глупый спор с профессором философии. Пересказывая эту историю, он назвал себя, Гурни и героя истории, тремя мушкетерами кампуса, пытаясь придать их студенческим шалостям героический оттенок. Гурни эта попытка показалась жалкой, и он никак на нее не отреагировал, только уставился на собеседника в ожидании продолжения. «Что ж», — произнес Мэлори, наконец-то переходя к цели своего визита. «Не знаю, с чего начать». «Если ты сам не знаешь, с чего начать собственную историю, то кто знает», — подумал Гурни. Мэлори открыл портфель, достал две тонкие книжки в мягкой обложке и бережно, будто они могли рассыпаться, передал их Гурни. Он узнал их по распечаткам, принесенным Мадлен. Одна называлась «Единственное значимое», с подзаголовком «Измените свою жизнь силой сознания». Другая книжка называлась «Честно говоря», а под заголовком было «Единственный способ быть счастливым». «Ты, наверное, и не слышал об этих книгах. Они были довольно популярны, хотя не сказать, чтобы бестселлеры в полном смысле слова». Мэлори улыбнулся с как будто хорошо отрепетированной скромностью. «Я не к тому, что ты должен их сейчас же прочитать». Он снова улыбнулся, будто сказал что-то смешное. «Но они, мне кажется, немного разъяснят, что происходит, или почему это так происходит, как только я расскажу о своей проблеме. Или о своей возможной проблеме. Честно говоря, я несколько сбит с толку всей этой историей». «И довольно сильно напуган», — подумал Гурни. Мэлори набрал в легкие воздуха и начал свой рассказ с видом человека, решившегося отправиться в трудный путь. «Для начала расскажу тебе про записки». Он достал два конверта из портфеля, открыл один, вынул лист, исписанный с одной стороны, и конверт поменьше, какой обычно используют для срочного ответа. Он протянул записку Гурни. «Это первое, что я получил. Примерно 3 недели тому назад». Гурни взял записку и откинулся в кресле, чтобы прочитать ее. Он тут же обратил внимание на опрятный почерк. Ладные, аккуратные буквы внезапно напомнили ему почерк его первой учительницы, слова, выведенные мелом на школьной доске. Еще удивительнее, впрочем, было то, что послание было написано перьевой ручкой, красными чернилами. У дедушки Гурни были красные чернила. Маленькие флакончики синих, зеленых и красных чернил. Он плохо помнил дедушку, но отлично помнил эти флакончики. Продают ли до сих пор красные чернила для перьевых ручек? Гурни прочитал записку, нахмурившись, затем прочитал еще раз. Не было ни приветствия, ни подписи. «Ты веришь в судьбу?» «Я верю. Вероятность того, что я встречу тебя снова, была ничтожна, но встреча случилась. Воспоминания накрыли меня, как ты говоришь, как двигаешься и, главным образом, как ты мыслишь. Если бы кто-то попросил тебя загадать число, я даже знаю, какое число ты загадал бы. Не веришь мне? Я докажу. Загадай число от 1 до 1000. Любое, первое, какое придет на ум. Представь его себе. А теперь взгляни, как хорошо мне известны все твои секреты. Открой маленький конверт». Гурни неопределенно хмыкнул и взглянул на Мэлори, который не сводил с него взгляда, пока тот читал. «Ты не знаешь, кто мог тебе это прислать?» «Понятия не имею». «А подозреваешь кого-нибудь?» «Нет». «Хм. «Ты повелся на это?» «Повелся ли я?» Было ясно, что Мэлори не думал об этом в таком ключе. «То есть, если ты спрашиваешь, загадал ли я число, то да. В такой ситуации трудно было поступить иначе». «И ты загадал число?» «Да». «И?» Мэлори прочистил горло. «Я загадал число 658». Он повторил, разбивая число на цифры. 658, как будто это могло навести Гурни на какую-то идею. Когда этого не произошло, он нервно вздохнул и продолжил. «Число 658 ничего особенного для меня не значит. Это просто первое, что мне пришло на ум. Я перекопал свою память, пытаясь вспомнить что-нибудь, с чем она могла бы ассоциироваться. Почему она могла бы оказаться не случайной? Но тщетно. Это просто число, которое пришло мне в голову», — очень серьезно повторил он. Гурни взглянул на него с растущим интересом. «И что же оказалось в маленьком конверте?» Мэлори протянул ему маленький конверт, приложенный к записке, и внимательно наблюдал за тем, как Гурни открывает его, извлекает листок размером с половину первого и читает строчки, написанные все тем же опрятным почерком и красными чернилами. «Ты удивлен, откуда я знаю, что ты загадал число 658? Кто может знать тебя настолько хорошо? Хочешь получить ответ? Тогда сперва ты должен мне вернуть $289.87, которые были истрачены на то, чтобы найти тебя. Пришли эту сумму по адресу абонентный ящик 49449, Вичерли, штат Коннектикут. 61010. Пусть это будут наличные или личный чек на имя Ха Арибда. Раньше меня звали иначе». Перечитав записку, Гурни спросил, отправил ли Мэлори ответ. «Да, я отправил чек ровно на указанную сумму». «Зачем?» «В каком смысле?» «Это не маленькая сумма. Почему ты решил заплатить?» «Да потому что это меня мучило. Число. Откуда он мог его знать?» «Чек обналичили?» «Кстати, нет», — сказал Мэлори. «Я каждый день проверяю. Именно поэтому я отправил чек, а не наличные. Думал, может, удастся что-нибудь узнать про этого Арибду. Хотя бы где он обналичивает чеки. Вся эта история меня ужасно вывела из себя». «Что именно вывело тебя из себя?» «Да чертово число, конечно!» — воскликнул Мэлори. «Откуда он мог что-то такое знать?» «Хороший вопрос», — кивнул Гурни. «А почему ты считаешь, что это он?» «А в смысле?» «А, понял. Ну, я подумал... Даже не знаю, просто пришло на ум. Почему-то Ха Арибда показалось мне мужским именем». «Ха Арибда. Странное имя», — заметил Гурни. «Оно что-нибудь тебе говорит?» «Ничего». Гурни это имя тоже ничего не говорило, однако показалось каким-то не то чтобы знакомым, но и не вполне случайным. Видимо, ответ следовало искать в закромах подсознания. «После того, как ты отправил чек, с тобой связывались?» «О, да», — ответил Мэлори, снова заглядывая в портфель и доставая еще два листа. «Я получил это дней 10 назад, а это на следующий день, после того, как написал тебе письмо с просьбой о встрече». Он протянул Гурни записки с видом ребенка, показывающего отцу синяки. Обе были написаны тем же почерком и теми же чернилами, что и предыдущие два послания. Но на этот раз они были в стихах. В первом было 8 строк. «На острие булавки ты ангелов сочти. Потом на дне бутылки ты истину найди. Ведь знаешь, как бывает, стакан и вдруг стреляет. Подумай, покопайся, а вспомнишь, так покайся». 8 строк следующей записки были настолько же загадочны и зловещи. «Что забрал, отдавай. Что творил, получай. Знаю, что ты слышишь, знаю, как ты дышишь. Где бывал? Что видал? 658 в гости просим». В течение следующих 10 минут, по мере того, как Гурни вновь и вновь перечитывал каждую записку, его лицо становилось все мрачнее, а беспокойство Мэлори заметнее. «Так что ты думаешь?» — наконец спросил Мэлори. «Что у тебя умный враг». «Я имею в виду насчет цифр». «А что насчет цифр?» «Ну откуда он знал, какое число придет мне на ум?» «Я бы сказал, что он не мог этого знать». «Не мог, но знал. То есть в этом все дело, понимаешь? Он не мог знать, но знал. Невозможно было угадать, что я загадаю число 658. Он не только угадал, он знал это как минимум за 2 дня до того, как я сам узнал, когда он отправлял мне это чертово письмо». Мэлори внезапно вскочил из кресла и начал ходить взад-вперед по траве перед домом, нервно приглаживая волосы. «Научного способа угадать такое не существует. Такого способа вообще не существует. Понимаешь, какой дурдом?» Гурни в задумчивости почесал подбородок. «Есть простой философский принцип, который я считаю 100% достоверным. Если что-то произошло, значит, для этого существует способ. У этой истории с числом наверняка есть простая отгадка». «Но...» — Гурни поднял руку жестом дорожного полицейского, которым был в первые полгода своей работы в управлении. «Марк, сядь. Расслабься. Я думаю, мы разберемся». Благодарим вас, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение на нашем канале в Бусти по ссылке в описании.